Глава восьмая. Арсений сунул руки в карманы и мотнул головой, усмехнувшись. Но очень ловко его раскрутило, ничего не скажешь. А он, как болван, повелся на милую внешность. «Я очень постараюсь, хоть и не привык рассказывать о себе так сразу». «Да мне все и не надо», — совершенно не обиделась Лина. «Рабочее место какое предпочитаете? Широкое и массивное или достаточно узкого столика под ноут? Но я бы посоветовала встроить хотя бы 3 розетки, а лучше 5». «Зачем 5 розеток в столе?» Арсений не переставал поражать ход мысли Лины. «Ноут, телефон, лампа», — начала она загибать пальцы, — «это уже 3. А принтер понадобится? Я большой противник переносок. Тем более на таком этапе». Она широким жестом обвела стены. «Можно развести электрику, как того душа пожелает. Пусть их лучше больше будет, чем не хватит». «И да», — она подняла указательный палец вверх. «В спальне возле кровати розетки актуальны как никогда. Вечно телефон нужно срочно в ночи заряжать». «Как скажете, так и будет». Арсений выставил перед собой ладони, делая вид, что сдается. «У вас опыта в ремонте явно больше, чем у меня». «Да», — шутливо задрала нос Лина. «Итак, 2 спальни, кухня-гостиная, ванная, кладовка, входная зона», — начала перечислять. «На лоджии можно сделать что-то типа релакс-зоны, но можно и оставить ее под лыжи, велика и банки с соленьями». «Вот уж нет», — притворно ужаснулся Арсений. «Пусть там лучше пусто будет совсем, чем превращать балкон в хламовник». «Вот здесь я с вами полностью согласна». Лина направилась к балконной двери, открыла ее и выглянула на лоджию. «В принципе, можно организовать что-то приличное, чтобы лежать в кресле и любоваться видами». «Я бы вообще в этих квартирах часть окон сделала в пол. Возле такого окна можно кинуть кресло-мешок и релаксировать на природу». «Черт, вы так красиво рассказываете!» Арсений встал рядом и тоже выглянул на лоджию. «Даже камин представился». «Камин?» Лина задумчиво прищурилась. «Можно и камин. Электро я немного недолюбливаю, а вот био отлично заменяют настоящий. Погреться у огня не получится, а вот полюбоваться пламенем очень даже. К тому же не нужны дрова и дымоход, но красиво». «Как-то мне это тоже не приходило в голову», — пробормотал Арсений. «Что-то еще желаете посмотреть или этого достаточно?» «Нет, пока достаточно». Лина сделала шаг назад и врезалась в Арсения. «Ой, простите». Она быстро шагнула в сторону. «Фоткнуть их план. Прикину примерно стоимость моей работы и напишу вам. Окончательную цену ремонта на данном этапе я вам озвучить не могу даже приблизительно. Вдруг вам нужен определенный вид мрамора и кухни из редких пород дерева. Сами понимаете разницу между линолеумом и паркетом из дуба». «Лина, а вы очень спешите». В данный момент Арсения строительные материалы вообще не волновали. Линка глянула на часы. «Ничего себе, 2 часа уже тут провела, оказывается. А там Рита солянку готовит». «Нет, я не спешу. У вас еще есть вопросы?» Она вопросительно посмотрела на Арсения. «Тогда предлагаю пойти в кофейню взять что-нибудь поесть», — предложил он. «В конце концов, я так и не сказал вам, какие цвета мои любимые». «А вы коварны». Лина, стрельнув лукавым взглядом, закрыла дверь и пошла к своим вещам, бросив, обернувшись через плечо. «Но ради такого кофе я согласна». Арсений в несколько широких шагов подошел к вещам и, опередив Лину, поднял ее куртку, пока она складывала в сумку мелки и рулетку. Расправил, чтобы удобнее было надевать. Лина только улыбнулась, принимая помощь. Господин Демин записал на свой счет еще 10 очков. И еще добавил, прихватив мусор, придержал дверь, сам вызвал лифт. Очки прибавлялись просто с космической скоростью. Когда вышли из подъезда, еще и руку предложил, чтобы не поскользнулась. «А которая из машин ваша?» Лина обвела взглядом парковку с немногочисленными машинами. «Вон та синяя», — Арсений указал пальцем на синий джип. «Кобальт», — поправила его Лина. «Нет», — Арсений был даже готов обидеться. «Кобальт вообще-то седан». «Я про цвет», — вздохнула Лина. «Красивый, глубокий, насыщенный». «Составляете мой психологический портрет?» — вздернул бровь Арсений. «Да ну нет», — отмахнулась Лина. «Я же не психолог. Меня интересуют исключительно цвета, которые вам нравятся, без их трактовки относительно вашей личности». «То есть моя личность вас не интересует?» Арсений ее ответ понял по-своему. «Нам сюда, прошу». Он указал на дорожку, по которой они выйдут за территорию жилого комплекса. «А это будет маленькая тайна», — кокетливо отозвалась Лина. Личность Арсения ее интересовала, и даже очень. Но кое-что она из него выудила. Например, что он не женат, и даже девушки у него нет. иначе бы она тут крутилась. Это очень непрофессионально, но Лина радовалась этому факту. Работа над проектом обещает быть очень приятной. Воспитанный и умеющий держать себя в руках мужчина, да это прям мечта. Шагая под руку с Арсением и щурясь на яркое солнышко, ослепительно отражающееся от искрящегося снега, Лина прикидывала возможный дизайн квартиры и совершенно не подозревала, что в голове Арсения относительно нее уже зреют коварные планы. Да и кто бы заподозрил в таком мужчине коварного типа с несносным характером, да еще и с собственническими замашками. Тем более Лина честно собиралась сделать ремонт в его квартире, получить деньги и оставить господина Демина в списке своих клиентов и приятных воспоминаний. «Ух!» Замечтавшись, она наступила на лед и решила некрасиво растянуться под ногами Арсения. «Стоять!» Арсений среагировал моментально, обхватил Лину за талию и сделал шаг вперед, перенося ее с ледяного участка дорожки на чистый. «Давайте без травм», — спросил с улыбкой, прижимая Лину к себе. «Сама не хочу», — хихикнула Лина. От резкого движения с головы упал широкий капюшон куртки, и Арсений, неодобрительно покачав головой, вернул его на место. «Зимой и без шапки», — укоризненно произнес он. «От нее прическа портится», — фыркнула Лина, отступая от мужчины. «Тем более я почти всегда на машине». «И какая же машина у вас?» Арсений крепко взял ее под локоть, чтобы опять не вздумала упасть на льду. «Что-то маленькое или, наоборот, мощное и скоростное? А цвет наверняка яркий». «А вот и нет», — Лина с важным видом зашагала рядом. «У меня жемчужно-белый компактный кроссовер». «Да?» Арсений бросил на нее удивленный взгляд. «Я почему-то был уверен, что у вас яркий шустрый седан, низкий и скоростной». «Ага, проползи на таком куда-нибудь за город в дождь», — проявила свою практичность Лина. «И куда я в него буду запихивать образцы материалов или всякую мелочевку?» «В вашу бездонную сумку?» Арсений покосился на с виду небольшой, но на самом деле очень тяжелый баул. «Что у вас там? Ну, помимо рулетки и мелков?» «Много всего», — весело ответила Лина. «Блокноты, ручки, карандаши, салфетки». Она на пару мгновений задумалась. «И еще сама не знаю что. Это же женская сумка, там найти можно весьма неожиданные вещи. Не удивлюсь, если там когда-нибудь зародится новая форма жизни». На эту старую бородатую шутку Арсений громко расхохотался. Смех у него был раскатистым и очень заразительным. «Нам сюда». Продолжая улыбаться, Арсений указал на расчищенную дорожку, ведущую к дверям кофейни. «Я чую», — Лина повела носом. «Тут можно с закрытыми глазами только по запаху идти». Арсений открыл дверь, приглашая Лину пройти в уютное помещение, пропитанное запахом кофе. Заняты были всего два столика. «Здравствуйте», — радостно улыбнулась девушка за стойкой. «Надеюсь, вы пришли за кофе, а не чтобы высказать претензии». Она смотрела только на Арсения. «Нам очень понравилось», — ответил он за двоих. «Очень вкусно, я такого никогда не пробовал». «Вам повторить или попробуете что-то новенькое?» Девушка явно кокетничала. Лина на такое только глаза закатила. Прям воркует тут перед Арсением. «Ангелина, что вы предпочитаете?» Обратился к ней Демин, и от бариста явно не укрылось, что между ними нет близких отношений. Вот прямо облизывает Арсения взглядом, еще чуть-чуть и набросится. «Нет, бесспорно, есть в нем нечто магнетическое, притягательное. Харизма такая, что попадаешь под его обаяние. Но нужно же как-то на рабочем месте держать себя в руках. Она же держит. Я бы попробовала что-нибудь еще». Лина перевела взгляд на доску с меню. «Вот там у вас что-то с корицей, мандаринами и елкой. Очень вкусный сезонный кофе», — отозвалась девушка, но взгляда от Арсения так и не отвела. «К нему есть имбирные пряники, у нас огромный выбор десертов. Есть шоколадные конфеты ручной работы. Все очень вкусное и высочайшего качества». «Тогда нам два кофе». Арсений тоже пробежался взглядом по меню. «Ангелине вон то с елкой, а я буду вон то, которое с какой-то шипучей карамелью. И нам по большому бутерброду». «Брускетта?» — кивнула бариста. «Какие?» Еще минут пять ушло на выбор брускетты. Потом они заняли угловой столик у окна, Лина, порывшись в своей сумке, достала блокнот и ручку. Арсений только криво усмехнулся. «Совмещаем приятное с полезным», — развела руками Лина. «Итак, вам нравится кобальтовый цвет, темно-сиреневый, оттенки серого, еще дерево». Арсений, откинувшись на спинку стула, наблюдал за Линой, старательно что-то записывающий в блокнот. «Светлое, и чтобы было попроще. Цветочки, рюшечки, коврики всякие сразу нет». Лина, прекратив писать, искоса смотрела на Арсения. Ну, неужели дело пошло? Конечно, кружевные салфетки и Арсений не сочетались для нее никак, но все же... «Да, никогда бы не подумала», — сказала и прикусила губу. «Вы опять меня дразните», — Арсений подался вперед. «Но раз уж у нас пошли такие откровения, еще я терпеть не могу синий кафель в ванной с этими дельфинами». Лина хотела пошутить по этому поводу, но их прервали. Но поводов для шуток добавилось. У Лины в чашке на пене была нарисована елочка, а вот у Арсения сердечко. «Приятного аппетита!» Выставив на столик чашки и тарелки, девушка отошла, а Лина сверкнула глазами. «Вот давайте без шуток!» Опередил ее Арсений, безжалостно ложечкой разбивая сердечко. «Ну это так мило!» Лина старательно сдерживалась, но нотки ехидства все-таки проскользнули. Сразу видно, что готовили с заботой и старательностью. Арсений обжег Лину темным взглядом и выдал: «А давайте лучше ко мне съездим».